Если вы хотите опять стать брюнеткой, смешайте одну часть хны и две части басмы. Разведите кипятком до состояния густой сметаны. Разотрите, чтобы не было комков. Нанесите на волосы, через час смойте.